Глава 10. «Ретиф, это фантастика!» — сказал Маньян, как только Слонч вышел из контакта с ними. «Как мог Раф Фокс исчезнуть без всяких следов? Он имеет прекрасную аппаратуру, радиоактивные датчики, проектор гамма-лучей и прочее, прочее, прочее!» «Если только Слонч не лжет телепатически, то он удивлен не меньше нашего», — сказал Ретиф. Маньян вытер лоб платком. «Боже, меня что-то лихорадит!» «Господи, у меня, кажется, начинается жар. Интересно, может ли его верховность изготовить антибиотики?» «Это не жар», — ответил Ретив. «Действительно становится теплей. Сейчас около 19 градусов». Праздничная толпа вокруг, которая до сих пор держалась дипломатически, на некотором расстоянии, выказывала знаки отчаяния. Они буквально дрожали под своими квазичеловеческими формами, облеченные в странные костюмы. «У вас есть какой-нибудь план, как нам спастись с этой раскаленной сковородки?» — задыхаясь, спросил Маньян, обмахиваясь руками, как веером. «Я думаю, они и сами не имеют представления, как им спастись», — заметил Ретив. «Они приняли форму максимально излучающей поверхности». Слунч пробрался к ним через буквально расползающуюся аморфную толпу. Только его фигура оставалась по-прежнему нормальной. «Что здесь происходит, Слунч?» — спросил Маньян тоном настолько официальным, насколько мог себе позволить. — Это напоминает мне духовку. — Температура поднялась до необычно высокого уровня, — категорически ответил Слунч. — Его верховности, видимо, стало хуже. Его лихорадит. И будет чудом для нас, если мы все не погибнем следующим же утром. Маньян схватил Ретифа за руку. «Мы должны немедленно уходить отсюда!» «Нет, ничего не изменилось. Я не могу позволить вам уйти. Впрочем, это уже не важно». Слабо телепатировал Слунч, поймав взгляды землян. «Я уже ни на что не надеюсь. Его верховность достиг температуры 110 градусов, и она продолжает повышаться. Это конец для нас всех».